Примечание. Спасательные суда входили в состав многих полярных конвоев. Зафаран пропал без вести, сопровождая один из опаснейших за всю войну конвоев. Стокпорт был торпедирован и погиб со всем экипажем, а также подобранными им остатками экипажей с других потопленных кораблей. В-третьих, известно, что на широте 70 градусов действуют две, возможно, три волчьи стаи подводных лодок, а наши агенты в Норвегии доносят о концентрации немецких бомбардировщиков всех типов на севере страны. Наконец, есть основания полагать, что Тирпиц намерен выйти в открытое море. Веллери снова сделал бесконечную паузу, словно бы сознавая страшную силу, заключенную в этих немногих словах, и хотел, чтобы люди их поняли. Незачем объяснять вам, что это значит. Вероятно, немцы рискнут линкором, чтобы задержать конвой. На это рассчитывает Адмиралтейство. К концу похода линейные корабли флота Метрополии, возможно, в их числе авианосцы «Викториес» и «Фьюриес», а также три крейсера, будут двигаться курсом, параллельным вашему, находясь от нас в 12 часах ходу. Они давно ждали этой минуты, и мы явимся как бы приманкой, которая поможет поймать этот линкор в ловушку. Может случиться, что план не удастся, и ловушка захлопнется слишком поздно. Но конвой все равно должен будет прорываться. Если не удастся поднять самолеты с авианосцев, отход конвоя придется прикрывать Улиссу. Вы понимаете, что это значит? Надеюсь, вам все ясно до конца. Послышался новый приступ кашля. Опять наступила долгая пауза, и когда командир заговорил вновь, голос его стал необычно спокоен. «Понимаю, сколь многого я требую от вас. Понимаю, как вы утомлены, как тоскливо, тяжко у вас на душе. Я знаю, никто лучше меня не знает этого, что вам пришлось пережить. Как нужен вам давно заслуженный отдых. Вы его получите. Весь экипаж корабля по возвращении в Портсмут получит отпуск на 10 суток. Потом идем на ремонт в Александрию». Слова эти были сказаны мимоходом, словно не имея для Вэлери никакого значения. «Но прежде, я понимаю, это звучит жестоко, бесчеловечно, я вынужден просить вас снова вытерпеть лишения, возможно, еще более тяжкие, чем когда-либо прежде. Иного выхода у меня нет». Теперь каждая фраза перемежалась долгими паузами. Слова командира можно было расслышать лишь с большим трудом. Говорил он негромко, словно откуда-то издалека. «Никто, тем более я, не вправе требовать от вас этого. И все же я уверен, что вы это сделаете. Я знаю, вы не подведете меня. Я знаю, вы приведете Улиссу в назначенное место. Желаю вам удачи. Да благословит вас Бог. Доброй ночи». Щелкнув, умолкли динамики, но на корабле по-прежнему царила тишина. Никто не говорил и не шевелился. Одни не спускали глаз с динамиков, другие разглядывали собственные руки или тлеющие кончики сигарет. Несмотря на запрет, многие курили, не обращая внимания на то, что едкий дым резал усталые глаза. Казалось, каждый хочет остаться наедине со своими мыслями. Каждый понимал, что, встретив взгляд соседа, не сможет оставаться в одиночестве. То было понимание без слов, какое так редко возникает между людьми. В подобные минуты словно бы поднимается и тотчас опускается некая завеса. Потом человеку уж и не вспомнить, что именно он видел, хотя он и знает, что видел нечто такое, что никогда более не повторится. Редко, слишком редко удается ему быть свидетелем подобного, будь то закат с его безвозвратной красотой, отрывок из какой-то вдохновенной симфонии или жуткая тишина, которая воцаряется на огромных аренах Мадрида и Барселоны, когда беспощадная шпага знаменитого матадора попадает в цель. У испанцев есть особые для этого слова – мгновение истины. Неестественно громко тикая, лазаретные часы отстукали минуту, другую. С тяжелым вздохом, казалось, он на целую вечность задержал дыхание, Николс осторожно отодвинул скользящую дверь, закрытую шторами, и включил свет. Он взглянул на Брукса, потом отвернулся вновь. «Ну что, Джонни?» Голос старого доктора звучал тихо, почти насмешливо. «Ничего не понимаю, сэр. Просто ничего не понимаю», — покачал головой Николс. «Сперва я подумал, ну и нарубит же старик дров, напугает матросов до смерти. Боже ты мой!» — продолжал он с изумлением. «Именно это он и сделал. Ничего только не наговорил. Тут тебе и штормы, и тирпицы, и полчища подлодок. И чего только нет, и все-таки...» Голос его затих. «И все-таки...» — отозвался Брукс, словно подзадоривая юношу. «То-то и оно. Очень уж вы умны, молодые доктора. В том-то и беда ваша. Я наблюдал за вами. Сидите, как какой-нибудь психиатр-самоучка. Вовсю исследуете воздействие командирского выступления на психику вечных воинов. А изучить ее воздействие на собственную психику не удосужились». Помолчав, Брукс продолжал вполголоса. «Рассчитано великолепно, Джонни. Хотя, что я говорю, никакого расчета тут не было. И все-таки что получается? Картина самая мрачная, какую только можно себе представить. Объясняет, что предстоящий поход – нечто вроде хитроумного способа самоубийства. Никакого просвета, никаких обещаний. Даже про Александрию сказано вскользь, походя. Громоздит ужас на ужас. Не сулит никакого утешения, никакой надежды. Не предпринимает ни малейшей попытки добиться хоть какого-то успеха. И все-таки успех его речи был потрясающим. В чем же дело, Джонни?» «Не понимаю», — Николс казался озабоченным. Он резко поднял голову, едва заметно улыбнулся. «Но, может, и в самом деле он не добился успеха. Слушайте». Бесшумно открыв дверь в палату, он выключил свет. Резкий, глуховатый и настойчивый голос, несомненно, принадлежал Райли. «Все это пустая брехня. Александрия? Средиземная? Только не для нас с тобой, корешок, мать твою, в гроб. Тебе их не видать. Даже Скапа Флоу не видать, как своих ушей. Как же! Слыхали! Капитан первого ранга Ричард Веллери, кавалер ордена за боевые заслуги. Вы знаете, что этой старой падле нужно, братишки? Еще одну золотую соплю на рукав. А может, крест Виктории? Хрена с два он его получит. Как же, держи карман шире!» «Я знаю, вы меня не подведете!» — передразнил он пискляво. «Гребучий старый нытик!» Немного помолчав, он с прежней яростью продолжал. «Тирпиц! Мать вашу, так и разэдок! Мы должны задержать Тирпиц! Мы! Со своим игрушечным корабликом, будь он неладен! Хотя ведь мы только приманка!» Голос Райли повышался. «Знаете что, братишки? Всем на нас ровным счетом наплевать! Курс на Нордкап! Да нас бросают на съеденье свори этих треклятых волков! А этот старый ублюдок, который там наверху...» «Заткни свою поганую глотку!» — послышался свирепый шепот Петерсона. И тут Брукс с Николсом с ужасом услышали, как хрустнула кисть Райли, сжатая могучими пальцами гиганта. «Частенько я тебя слушал, Райли», — медленно продолжал Петерсон. «Теперь с меня хватит. Ты хуже рвотного порошка». Отшвырнув руку Райли, он отвернулся от него. Райли, кривясь от боли, потер кисть, потом заговорил, обращаясь к Берджесу. «Что это с ним стряслось, черт возьми? Какого еще дьявола?» Он замолчал на полуслове. Берджес пристально глядел на Райли. Он уже давно смотрел на него. Нарочито медленно он опустился на постель, натянул одеяло до самого подбородка и повернулся к ирландцу спиной. Брукс вскочил на ноги, затворил дверь и нажал на выключатель. «Конец картины первой, действие первого. Занавес, свет», — проговорил он. «Вы поняли, что я хотел сказать, Джонни?» «Да, сэр», — медленно кивнул Николс. «Во всяком случае, мне так кажется». «Имейте в виду, мой мальчик, этого ненадолго хватит. Во всяком случае, такого подъема». Он усмехнулся. Но, возможно, до Мурманска и дотянем. Как знать. Я тоже на это надеюсь, сэр. Спасибо за представление. Николс протянул руку, чтобы взять канатку. Пожалуй, я пойду на ют. Ступайте. Да, Джонни. Слушаю, сэр. Я насчет объявления о Скарлатине. По пути на ют можете придать его волнам. Не думаю, чтобы оно могло нам понадобиться. Усмехнувшись, Николс осторожно затворил за собой дверь.